Глава 18. Получив вожделенную папку с информацией об убийстве матери, Вальтер тут же принялся за ее изучение. Мужчины звали Групп, и был он бывшим гильдейцем. Состоял в ветви воров, и звание в Союзе получил как раз благодаря своим навыкам. Глава ветви встал на сторону мастеров и дал задание своим подчиненным на поиск и доставку мастерам артефактов магов и рун, которые те знают. Звание мастера Групп получил за свой вклад в библиотеку рун мастеров. К окончанию войны треть всех рун, что узнали мастера с помощью гильдии, была получена через него. Его звание — акт благодарности Союза. Но, как выяснилось, Групп был даже не двойным, а тройным агентом и не стеснялся работать во все стороны разом. С одной стороны, гильдия с его помощью пыталась взять под свой контроль новую развивающуюся организацию. С другой — вполне закономерный интерес к нему от самого Союза. А с третьей — маги не могли выпустить такого человека из своего поля зрения. Они и не выпустили. В папке не было сказано, кто именно из магистров взял шефство над группом. Но и ней были упоминания, что с помощью вора его куратор пару раз встречался с представителями Союза. Было это в конце войны, перед самым подписанием мирного договора, и всего за 5 дней до убийства матери Вальтера. Но все же одно имя, помимо самого группа, в деле оказалось. Великий мастер Абраксим. Именно он дал звание группу и встречался затем с куратором группы от Ковина. Узнав это, Вальтер отдал дело группа и пошел на выход. Теперь ему предстояло отправиться в Союз и найти там мастера Абраксима. Останавливаются на полпути, и когда цель так близка, он точно не собирался. К тому же вполне возможно, что этот Абраксим может оказаться тем самым заказчиком убийства моей матери или же главой ветви воров. В любом случае, придется проверить сразу 3 новых ниточки. «Рада была помочь», — улыбнулась на прощание женщина-архивариус. «Приходите еще. У меня не часто бывают посетители». «Это уж как получится», — не стал раскидываться словами Вальтер. «Всего хорошего». На улице его уже ждал верный Юдик. Видимо, игнорировать его просьбу кучер служебного транспорта не стал, за что парень его мысленно поблагодарил. Идти в школу мастерства пешком магу совсем не хотелось. «Как прошло, господин?» — первым заметил его паренек, открывая дверь кареты. «Неплохо, но хотелось бы лучше», — философски произнес Вальтер. «Правь к школе мастерства». Тут парень подумал, что Юдик вполне может знать великого мастера в лицо, и уточнил свой приказ. «Мне нужен великий мастер Абраксим. Если вдруг заметишь его, дай мне знать». «Будет исполнено, господин». Взбираясь на облучок и доставая самокрутку, кивнул Юдик. «Вот только сегодня великий мастер может быть занят. В школе сейчас идут выборы новых великих в Союз, на места прошлых». «Вот как? Что ж, думаю, для меня он все же найдет время». После слов Юдика Вальтер настроился идти на пролом. А то у парня сложилось впечатление, будто он спотыкается на каждом шагу в этом деле. И выборы — это новое препятствие, о которое он должен запнуться. «Не в этот раз. В конце концов, у меня есть полномочия, чтобы отвлечь мастера от любого дела». Утром сестры встали позднее обычного. Виктория никуда идти не нужно было, а Панелия, видимо, решила прогулять свои занятия, что было неудивительно. После такого стресса Виктория и сама бы лучше дома осталась. Вот только и в родовой особняк ее пани теперь идти не хотела. «Ты была права». После завтрака, неспешно по глоточку цедя сок, сказала пани. «От простолюдинов одни проблемы». Виктория удивленно посмотрела на сестру. Конечно, после случившегося негативное отношение Панелии к Тому было неизбежно. Но вот так вот? Снова кидаться в крайность? «Не ото всех и не во всем», — мягко возразила Виктория. «Но выходить замуж за Тому, конечно, не стоило». Пани поморщилась при упоминании подростка. «Не говори мне о нем, не называй. Вообще забыть его хочу. Какая же он тварь!» Через несколько секунд молчания выкрикнула пани и отставила сок в сторону. Виктория вышла из-за стола и подошла к сестре, обняв ее со спины. Та доверчиво откинулась назад, прижавшись к груди Виктории. «Прости меня», — прошептала Панелия. «Уже? Ты же знаешь, я тебе только добра желаю. Снова воцарилось молчание. «И что теперь?» — первая не выдержала пани. «Не знаю. Нужно как-то разорвать ваш брак, признать его недействительным». «Не получится», — с тоской в голосе сказала Памелия. «Уж я постаралась, чтобы у вас не было такой возможности». «Да, и Грол точно не выпустит опеку над вами из своих рук». Пани непроизвольно сжала кулаки. «Как я могла быть такой слепой?» «Ты всегда была упрямой», — заметила Виктория. «И думаю, именно благодаря этому упрямству можно все изменить». «Как?» — с надеждой во взгляде обернулась пани. «Не знаю еще. Но дедушка как-то рассказывал истории о старых свадебных обрядах, и они отличались от нынешних. Может, стоит поискать там? Как говорил дедушка, настоящее всегда основано на прошлом, а будущее мы куем сегодня. Если уж и можно расторгнуть твой брак, то нужно искать в архивах, как это сделать». «Спасибо», — прошептала пани, опять прижавшись затылком к груди сестры. «Не переживай, я всегда помогу. И Вальтер тоже. Хоть одно из нас повезло». Вновь воцарилось молчание. Но уже через минуту неугомонная натура Панелии потребовала действия. Раз решения хранятся в архивах, то нужно их поднять. И, может, сама она и не собирается появляться в особняке Лубастов, но уж вызвать оттуда слугу с нужными книгами можно. А они до сих пор охотнее слушаются ее, а не Тома. Дорога до школы мастерства пролетела незаметно. Сам Вальтер в этот момент в уме выстраивал будущий разговор с великим мастером. Но вот возле самой школы стояла толпа, причем так, что проехать было невозможно. «Все, господин», — заглянув в окошечко, выходящее на место кучера, сказал Юдик. «Дальше можно только пешком». «Хотя...» — с сомнением протянул он. «Что?» «Великие мастера так-то в самой школе обычно не появляются, насколько я слышал. У них свое здание с другой стороны. Вон то, круглое. Видите?» Выглянув из кареты и проследив за рукой паренька, Вальтер разглядел двухэтажное здание, не имеющее углов и действительно напоминающее цилиндр. «Тогда почему сразу туда не правил? Или не сказал об этом?» «Так выборы же сегодня. Они как у себя могут быть, так и в самой школе сидеть», — пожал плечами Юдик. «Ладно, давай сначала к их резиденции», — решил парень. Вход перед зданием Союза был свободен, в отличие от школы. И, пройдя беспрепятственно к двери, Вальтер нажал на видневшийся рядом звонок. «Все великие мастера сейчас в школе мастерства», — раздался в ответ усталый голос с заученным текстом. «Желаете записаться на прием?» «Нет, но хотелось бы узнать. Великий мастер Абраксин там же?» «Да, уважаемый». «Я маг», — недовольно перебил Вальтер. «Да, господин», — недовольно ответил женский голос. «Великий мастер Абраксин входит в состав жюри, что отбирает кандидатов. А выборы как же?» «Выборы состоятся после отбора. Претендентов слишком много, и действующий состав Союза вынужден проводить этот отбор». «Ага, чтобы никого лишнего не пустить», — понимающе усмехнулся Вальтер, разворачиваясь к карете. «Вы не правы», — донеслось уже ему в спину. «Великие мастера смотрят лишь на качество и полезность для мира, представленных мастерами артефактов. Как когда-то отбирали мастеров в первый состав». Но дослушивать этот спич Вальтер не стал. «Смысл? Прикрываться они могут любыми лозунгами, но суть это не изменит. Наверняка на этом этапе отбреют всех, кто может представлять для текущего состава реальную опасность. Никто упускать вас не будет, таковы люди». Но чтобы попасть в школу, парню пришлось объехать квартал, так как через территорию резиденции Союза его никто пускать не собирался. А вот там уже возникли проблемы. У школы толпа никуда не делась, а даже наоборот, стало больше и злее. Раньше бы Вальтер порадовался, что горожане так негативно относятся к мастерам, но конкретно сейчас они мешали ему в расследовании. От этого парень раздражался, но пока старался держать себя в руках. «Все, господин, дальше не проеду», — остановил Юдик карету. «Поставь карету так, чтобы ее не зажали», — напоследок кинул Вальтер и выбрался на улицу. Крики собравшихся, звучавшие раньше фоном, сейчас будто вонзились прямо в уши. «Нас пустите! Мы хотим видеть, как идут выборы!» Да обман это все. Не будет никаких выборов. Вы знаете Фрола? Он через подъезд от меня живет. Так его не пустили? А он, между прочим, мастер, и вся улица его уважает. Ари, чего ты сюда приперся? Быстро домой. Диссонансом на фоне остальных криков звучал женский голос. Но подросток, которого, очевидно, и звали, лишь скинул голову и постарался забуриться глубже в толпу. Вальтер тут же последовал за ним. Вот только далеко пройти не получилось. Собравшиеся уже через десяток метров сомкнулись настолько плотно, что даже работая локтями, пробиться вперед не удавалось. Так какой-то мужичонка с откровенно плутоватым выражением на лице заметила его перчатку мага и тут же привлек к Вальтеру внимание окружающих. «Мужики, а у нас тут маг, глядите-ка!» И, не стесняясь, он тут же сунул свою руку Вальтеру в карман. Парень от такой наглости поначалу опешил, но тут же от души дал плуту в нос. «Ой-ой-ой!» — заверещал тот. «Мужики, здесь маг носы ломает!» Привлеченные прошлым криком мужики увидели только удар Вальтера, а не ловкую руку плута. «Да он еще и полицейский!» Все же плут успел ухватить из кармана парня его знак стажера. «Бей его! Он к великим, на подмогу идет!» Как бы бредово это ни звучало, но заведенные предыдущими криками, да увидевшие кровь у собрата, митингующие дружно двинулись на Вальтера. Слева прилетел удар в ухо, заставив парня покачнуться. Пытаясь поймать равновесие, Вальтер схватился за мужика справа, но тот только скинул его руку и в ответку заехал по печени. И тут же, прямо снова слева, прилетает удар по голове. «Забьют», — мелькнуло в сознании парня. Перед глазами все поплыло, и он на одном рефлексе создал ледяной щит, прикрывая левую сторону от самого опасного врага. «Не дамся!» На щит прилетел удар, а следом вскрик пострадавшего. Все же удар по магическому щиту — это не то же самое, что удар по человеку. Как минимум пару пальцев атакующий сломал. А может, и легкое обморожение заработал. Вальтер стал подниматься и готовился сформировать еще один щит, но уже в другой руке, как перед глазами мелькнула какая-то палка. А затем череп будто сдавил великан. Зубы клацнули и сжались до крошева. В глазах мелькнули искры, а носа коснулся запах паленой кожи. Формирующееся заклинание щита слетело мгновенно. Уже созданный магический щит удержался лишь чудом. В душе Вальтера поднялась паника, и на одних инстинктах он ударил в ту сторону, откуда, как ему показалось, прилетел последний удар, смертельным заклинанием «Ледяное дыхание». Тут же пронзительный крик разнесся по округе, перекрыв все остальные звуки. Взгляд Вальтера немного прояснился, и он, наконец, смог увидеть, в кого попал. Перед ним был тот самый плут, что залез в карман и украл его знак стажера. В правой руке у него была палка, и Вальтер готов был поклясться, что именно ей ему и зарядили по голове. Магические потоки, что парень увидел спустя секунду, четко дали ему понять, что палка является артефактом. «Помогите! Убивают!» — продолжал кричать практически живой труп. Уж Вальтер, как никто, знал последствия своего заклинания, тем более с учетом влитой в него энергии, а на эмоциях парень ее не жалел. Уложил столько, сколько смог. Отхлынувшая толпа, что дала парню прийти немного в себя, снова подалась назад, но прежняя паника отступила, и теперь Вальтер был готов ее встретить. Все еще сжимая в левой руке щит, правый маг сформировал пленку-сигналку. Такую он использовал на острове магии для обнаружения противника. Сейчас же, благодаря тому, что пленка была создана на основе магии льда, проходя сквозь толпу, она охлаждала людей и выступала ничуть не хуже ведра ледяной воды на голову. Во всяком случае, порыв разгоряченных горожан сбить удалось, и к Вальтеру стали подбираться уже не горящие ненавистью существа, что готовы вцепиться в глотку и убить, а просто разгневанные мужики, которые хотят поколотить хоть кого-нибудь, чтобы выплеснуть свой негатив. Такие уже, если и получат по зубам, то повторно подставляться не станут. Да и бег их чуть замедлился. Отчего нападать на Вальтера они стали по очереди, а не все скопом. Сформировав второй щит в правой руке, парень приготовился к драке и кромкой щита встретил ближайшего противника, отсушив ему руку. Шаг в сторону, Скрипящий зубами от боли гладко выбритый толстяк пробегает мимо. Пинок ему вдогонку и принять на левый щит удар молодого парня с шрамом на скуле. Подсогнуть к шрамированному и, отведя приличный удар в бок, вдарить правым щитом по голове, добавляя еще один шрам. Прикрыться от нового удара и снова немного провернуть корпус. Поневоле тело Вальтера вспоминало науку деда. В какой-то момент маг поймал темп и уже не задумывался над тем, как ударить или куда отступить, чтобы не получить ответку. Шаг, удар, поворот, подшаг, удар. В очередной раз, поворачивая корпус и нанося удар, Вальтер сбился с ритма. Пить было некого, и рука со щитом утонула в пустоту. Чтобы не упасть, парень опять сделал подшаг с поворотом и завершил вбитую в юношестве связку последним ударом за спину. В этот раз удар нашел врага, который сматерился в ответ очень знакомым голосом. Наконец, придя в себя и повернувшись, Вальтер увидел, кого задел своим ударом. За спиной стоял Ингар и прижимал руку с самострелом к рассеченной губе. В его взгляде калейдоскопом промелькнуло непонимание, удивление, раздражение, злость и следом ненависть. Вот только долго разглядывать бывшего напарника Вальтер не стал и продолжил дальше осматривать поле боя. И сразу стало заметно, что вокруг их пары большинство горожан лежало, не в силах подняться. Кто-то от ударов мага, а кто парализованный штатным оружием полиции. Это пространство заканчивалось в 10 метрах, где уже стояли вполне себе здоровые, а главное, злые митингующие. Они сжимали в руках артефакты, готовясь пустить их в дело. Кто уже знакомые Вальтеру палки, а кто и иные поделки мастеров. И откуда только взяли? «Вместе навалимся!» — донесся до слуха мага голос из этой толпы. «Ничего они нам тогда сделать не смогут!» После схватки сил у Вальтера осталось не так, чтобы много. Но они были. Вот только против такой толпы, в прежнем темпе, он сражаться уже не сможет. Прав тот говорливый. Остается только... «Дзззз!» Фейерверком вспыхнуло в голове. Звук вибрировал и жег. Сосредоточенность пропала, а за ней и щиты. Вальтер упал на колени и зажал уши. Стало чуть легче. Но все равно собраться с силами и поставить хоть какую-нибудь защиту против новой напасти не удавалось. В спину прилетел удар, окончательно опрокинув парня на землю, и руки заломили за спину. Вальтер почувствовал, как руки сноровисто стянули тонкой веревкой, предназначенной для арестов, и только после этого ужасный звон стал стихать. Окончательно он прошел лишь через минуту, за которую окружающая действительность кардинально поменялась. Все митингующие лежали на земле, с точно такими же связанными за спиной руками, а между ними ходили стражники личной императорской охраны и боевые пятерки военных магов. Особенно выделялся один из них, что шел на переднем крае и свистел. Вот только активировав магическое зрение, Вальтер понял, что это не просто свист, а какая-то родовая способность. В этот раз император не стал стоять в стороне и сделал свой ход, ведь только он имел право применить для разгона митинга армию.